Глава 5. Петя с бургером встречает гостей. Добро, совершенное с раздражением, не награждается, потому что не ради добра совершено. Это все равно, как сковородку с картошкой на стол швырять и орать: «Нать, жрите!» А кто спасибо не скажет, того этой сковородкой по мордасам. Неформальные разговоры златокрылых. Начинающийся сразу за билетными кассами огромный зал Ленинградского вокзала был весь залит светом. Под известным памятником встречались толпы школьных экскурсий и туристов, выбравшихся в Питер на пару-тройку деньков. Бывалые туристы ощущали себя комфортно. Они сбрасывали в кучу рюкзаки и с радостным выдохом «Уф!» сами радостно китались сверху. Тинейджеры от возбуждения галдели, сбивались в стайки и делали вид, что не узнают своих стоящих в двух шагах родителей. Мамы и бабушки, напротив, не желали понимать сложного баланса отношений внутри класса и пытались своим 15-летним чадом то вытереть салфеткой нос, то застегнуть молнию, то в последний раз попросить не выключать сотовый даже ночью в поезде. Тинейджеры тихо шипели, отворачивались и старались незаметно отфутболить близкого родственника домой. Причем наибольшие эмоциональные взбрыки, вплоть до попыток незаметно укусить поправлявшую волосы руку, позволяя себе именно самые неуверенные и зажатые. Прочие же относились к заботам довольно пристойно и даже благодарно. Занятное наблюдение. Чем громче кто-то вопит на домашних, тем тише пищит среди ровесников, подумала Ирка. Изредка то одна, то другая экскурсия, точно перезрелый плод от ветки, отрывались от памятника и тяжело катились к поезду. Сзади обычно бежали две-три мамули и, заламывая руки, безнадежно стонали: «Умоляю тебя, только не ходи в Питере без шапки, там такие ветры, а у тебя гайморит». Поглядывая на круглую голографическую наклейку на билете, Ирка уже миновала памятник, когда к ней метнулась строгая дама учительского вида. «Девушка, остановитесь, посмотрите на меня осмысленно, вы из группы А?» «Нет, из группы Б», — машинально брякнула Ирка. «Ваша Б вон там собирается», — немедленно сказала решительная дамочка и крайне оскорбилась, когда Ирка отправилась в противоположную сторону. «Девушка из Б, куда вы? Посмотрите на меня осмысленно. Вы там что, в Б, все такие?» — переживательно закричала она ей вслед. Вскоре после этого Антигон, путешествующий под привычным мороком дитяти, внезапно оглянулся, приотстал и со всего разгона, врезавшись в Ирку плечом, буквально вбил ее в стеклянный магазинчик периодической печати. Если валькирия-одиночка не сшибла стеллаж с газетами, то только потому, что он был намертво вделан в пол, и падать ему было некуда. «С ума сошел!» — закричала Ирка на кикимора. Антигон на мгновение выглянул из магазинчика и решительно затолкал Ирку за стеллаж. «Тш! Спрячьтесь, хозяйка! Не стойте у входа!» «Зачем? Из-за этой группы Б, что ли?» — не поняла Ирка. «Молчите, хозяйка, и смотрите туда!» — велел Антигон, подпрыгивая, чтобы раздвинуть газеты на уровне Иркиного лица. Одиночка послушалась, но видела лишь непрерывный пестрый поток отъезжающих. «Истинным зрением!» — деликатно подсказал Антигон. Спохватившись, Ирка с усилием переключила сознание. Спустя несколько мгновений она заметила медленно приближающееся серое пятно. Ирка увидела мутную, неплотную фигуру, сотканную из тумана, которая точно ощупью ползла по вокзалу, изредка протягивая серую, прозрачную руку и касаясь то одного, то другого лица. По руке шла рябь. Человек вздрагивал, на секунду замирал, недоуменно озирался, точно пытаясь понять, что произошло, и двигался дальше. Самым неожиданным было то, что время от времени Ирке казалось, будто фигура не одна, а их по меньшей мере 6 или 7, но все они стиснуты в одну точку пространства и плотно наложены друг на друга. Путаясь, Ирка встряхивала головой и вновь понимала, что фигура одна. Странное наваждение нашло на Ирку. Ей захотелось вдруг поджечь в киоске газеты и с хохотом убежать. Остановили ее только отсутствие зажигалки и общая безумная бессмысленность желания, которую она все же осознавала. Оказавшись напротив киоска, существо ненадолго зависло, повернуло круглое, лишенное черт лицо в их сторону, а затем, брезгливо отпрянув, быстро заскользило дальше, к перрону. Ирка ощутила мало с чем сопоставимое облегчение. «Видели, хозяйка?» — выдохнул кикимор. «Да. Кто это был?» «Лишенец». «А кто такой лишенец?» Антигон пошевелил губами, пытаясь обратить знание в слова. Вместе с губами у кикимор шевелился и нос. «Ну, он это... существо из Тартара. Страж без Эйдосов и Дарха. Изгой, которого мрак за что-то наказал, спрессовав его еще с несколькими такими же бедолагами. Мрак, когда пытается за кем-то следить или кому-то вредить, сажает лишенца тому на хвост», — пояснил Антигон. «И у кого он сейчас на хвосте? У меня?» — спросила Ирка с нехорошим предчувствием. Антигон всеми пятью пальцами нырнул себе за ворот и энергично поскреб грудь. «Похоже, что нет, гадкая мерзайка. Я просто почувствовал, что лишенец рядом, и решил, что вам лучше спрятаться. А за кем он следит, это я натурально без понятия. Не моего сермяжного мишки, это делишки». «И что, от тартарианского лишенца можно спрятаться в закутке за газетами?» — искренне усомнилась Ирка. Кикимор хихикнул. «Если бы! Газетки так, в шпионов поиграть! А сюда он не сунулся, потому что булава моя на пороге лежала. Вот она ему чутье и перебила». Опустив глаза, Ирка обнаружила на пороге газетного киоска булаву Антигона, залитую слабым сиянием недавней материализации. Не только лишенец, но и пассажиры, по всем признакам направлявшиеся в киоск за журналом в дорогу, отчего-то раздумывали входить и в последний момент круто сворачивали в сторону. «Значит, через булаву он нас не чувствовал?» — спросила Ирка. «Ну, не то чтобы. Просто от булавы моей нежитью тянет. А запах нежити очень сильный для бесплотных существ. Почти что вонь. У них нюх-то тонкий, а булава моя все перебивает. Вот лишенец и застрял весь в непонятках. Что тут за хмыриные посиделки? У меня же среди родственничков-то кого только не затесывалось». Ирка кивнула. С этим ей было все ясно. «А зачем он касается лиц?» — спросила она. «Лишенцы навевают всякие скверные мысли, гнусные, неожиданные. Ну, например, безо всякой причины со всей дури ударить по лицу тихую бабульку. Или съесть окурок земли. Или выхватить у женщины сумочку и убежать, хотя никогда не занимался ничем подобным. Человек приписывает эти мысли себе и испытывает смертельный ужас. Как это он мог помыслить нечто подобное, запредельно мерзкое? Может, он медленно сходит с ума? Может, к доктору надо обратиться? Лишенец пожирает этот ужас и, подпитываясь им, не проваливается обратно в Тартар. Но чтоб понять, что не все мысли твои, и на них просто не нужно обращать внимания, до этого еще дорасти надо. У нас же в свет и тьму никто не верит, зато в энергии всякие. Восточные бирюльки и экстрасенсов недоделанных сколько угодно. Такие вот дела, хозяйка». «Так вот почему мне хотелось поджечь газеты, а ведь меня он даже не коснулся», — подумала Ирка. Антигон подобрал булаву, лихо покрутил ее в руке и заставил исчезнуть. «Вообще-то лишенцы не должны здесь бывать. Не положено. Совсем мрак охамел. Все подряд нарушает», — добавил он недовольно. «Позвать Златокрылых?» — спросила Ирка, запоздала, сожалея, что не бросила в лишенца копьем. — «Как хотите, хозяйка, вам решать. Я что, я ничего?» — устранился Антигон. Как бывшая, а во многом и не бывшая нежить, он относился к Златокрылым с опаской. Посмотрев на часы и прикинув, что до поезда еще достаточно времени, Ирка вызвала Златокрылую двойку. Секунд через 10 явились два сосредоточенных молодых стража, патрулировавших площадь над тремя вокзалами. Один был подмороком сурового капитана милиции. Другой, видимо, обладавший чувством юмора, обычному зрению представлялся испуганной старушкой в платке, которая из опасения жуликов цепко прижимала к животу сумочку. Капитан подошел к Ирке. Старушка, будто невзначай держащая в опущенной руке флейту, осталась в стороне, шагах так в 7. Ирка приписала это легкому недоверию, которое многие златокрылые стражи испытывали к валькириям. «Документики спрашивать будете?» — спросила Ирка, пытаясь пошутить. Златокрылый смотрел на нее серьезно и без улыбки, ждал сути. Настроившись на деловой лад, Ирка описала ему то, что видела. Страж даже не попытался что-то записать или с кем-то связаться. Только кивнул, спокойно повернулся и пошел к напарнику. «Эй, постойте!» — крикнула Ирка. «Я не понимаю. Вы что, не собираетесь ничего делать?» Капитан остановился, повернулся. В глазах у него было бесконечное златокрылое терпение. «А что вы хотите, чтобы мы делали?» — спросил он мягко. «Ну, догонять там, ловить, вообще работать, выполнять свои обязанности», — с негодованием произнесла Ирка. Златокрылый вздохнул и беспомощно повернулся к напарнику. «Скажи ты ей, может, тебя она послушает. Ее, видно, мой морок с толку сбивает», — попросил он. «Девушка, вы что, новенькая, что ли? Это же лишенец. Он что есть, что его нет. Его надо было сразу глушить, как увидели, а то сейчас он здесь, а через секунду в Южной Америке», — объяснила Ирке бабулька. И действительно, бабульке Ирке было психологически поверить гораздо легче. Видимо, причина действительно состояла в милицейском мороке. В Питер Ирка приехала ранним утренним поездом. Было даже не темно, а как-то сизо-сыро. В вокзальном динамике простуженно хрипел приветственный марш. Бесснежный, сырой город показался Ирке похожим на разможженную курицу. Рядом с Иркой шли две девушки. Одна, маленькая и сердитая, как оса, гулко катила по перрону чемодан на колесиках. Другая, высокая и симпатичная, то и дело отставала и догоняла ее короткими перебежками. «Как ты можешь встречаться с молодым человеком, в доме у которого стоит телевизор?» — внушала оса подруге. «Он его не смотрит, бабушка смотрит», — оправдываясь, вступила высокая. Оса расхохоталась. «Это он тебе так сказал? А где гарантии? Вдруг он тоже хоть одним глазом смотрит? Ниже, чем в телеканализацию, рухнуть нельзя. И вообще, москальская твоя душонка, еще раз обзовешь мой Питер Петей с бургером, откушу тебе нос». «А если Ленингрогом?» — встревожилась высокая. «Тогда еще и уши отгрызу. Сказано тебе, Питер, 5 букв, начинается с парной глухой мягкой, заканчивается сонорной звонкой дрожащей. Уши отгрызу», — решительно отрезала оса. Ирка покосилась на нее с легким беспокойством. Она справедливо опасалась людей, которые, не нуждаясь в раскачке, становятся бодрыми уже сразу, прямо с утра. Да и шутки были подозрительно про одно и то же. Шутки шутками, но когда некая тема повторяется навязчиво часто, тут есть повод задуматься. Граф Дракула, по непроверенным слухам, тоже начинал с относительно невинной привязанности к сырому фаршу. Рядом с Иркой шагал Антигон, на которого у валькирии-одиночки вчера при посадке в поезд потребовали свидетельство о рождении, и еле-еле согласилась пустить без него. Вот и сейчас повторилось примерно то же самое. «Смотрите, какая мамаша наглая! Нет, чтобы ребеночки на ручки взять, она ему еще и удочку дала тащить», — с негодованием произнесла какая-то активная бабулька. Ирка даже остановилась. Удочка ее копье еще не обзывали. Да и матерью 5-летнего ребенка, под мороком которого часто путешествовал Антигон, очень нечасто. Заметив на лице своего оруженосца ухмылку, она навьючила на него еще и рюкзак. «Еще одно хихи, и сама тебе на плечи сяду», — предупредила она. «Спасибо, гадкая маменька, век не забуду ваши милости», — пропыхтел нагруженный кикимор, кроме копья тащивший еще сумку с ноутбуком и связку книг. По всезнайской своей привычке валькирия-одиночка вечно читала 10 книг одновременно, причем добрую половину из них кусками и из середины. У здания московского вокзала в сизых сумерках стояли двое. Молодая женщина в очках, обмотанная уходящим в бесконечность белым шарфом, и мальчик лет 7. Мать, глядя вверх, проводила пальцем извилистую черту, призывая сына обратить внимание на архитектуру. Сын к архитектуре был равнодушен и пытался потерять свой указательный палец в носу. Ирка улыбнулась. Маму, которая воспитывает гения, видно сразу. У нее почти всегда бывает твердый взгляд, спокойная вопросительная улыбка и настойчивый голос, менторски всплескивающий и замирающий на конце фразы. Ирка подумала, что если у нее самой когда-нибудь будут дети, она не станет растить их гениями. Разве только научит читать 3 года, разговаривать 7 месяцев, ну и... Нет. На этом лучше остановиться, а то, пожалуй, у нее самой скорее, чем она думает, появится такой же шарф. По длинным проспектам, заглядывая в арки, бродили стылые ветры. Знакомиться с ими Ирке не хотелось. От московского вокзала до Васильевского острова она доехала маршруткой. Пассажиры бились о зачехленное копье коленями, спотыкались о рюкзак, но не злились, а лишь укоризненно вскидывали на Ирку глаза. «В Москве бы меня уже убили», — пробормотала Ирка, сравнивая питерские маршрутки с московскими. Сидевший рядом парень студенческого вида повернул к ней розовое лицо. «Не, в Москве больше орут, но рук не распускают. В Питеру орут меньше, но руки распускают значительно чаще», — сознанием дела произнес он. Наблюдение оказалось точным. Минут через 10, когда парень уже вышел, втиснувшийся на его место здоровяк сердито пнул копье, попутно наступив на ласты Антигону. «Эй ты, психопатио Истариотти, еще раз так сделаешь, коленки будут гнуться в другую сторону!» — предупредил его Антигон. Здоровяк испуганно взглянул на ребенка, говорившего скрипучим старческим голосом, и на всякий случай отодвинулся. Ирка мало-помалу просыпалась. Настроение у нее улучшилось, что немедленно сказалось и на восприятии окружающего. Курица сонного утреннего города ожила, разморозилась и зашевелила крылышками. Нужный дом по Большому проспекту Ирка нашла сразу. Ей даже не представился случай заблудиться. Водитель, которому она назвала адрес, остановился прямо напротив. Ирка вышла и ссадила Антигона, который долго с воплями выдергивал застрявшее между креслами копье. Гильотинная дверь маршрутки хлопнула, и микроавтобус умчался. Дом оказался последним в ряду, не слишком далеко от портовых кранов. Он был громоздким, длинным. Ввысь не рвался, но на земле стоял прочно, подозрительно поглядывая на мир небольшими, утопленными в массивных стенах окнами. Прежде чем войти в подъезд, Ирка отыскала площадку напротив бензоколонки, за которой ей поручено было наблюдать. Детская горка, турник. Забытая в песочнице синяя лопатка и несколько пивных жестянок под мокрой от ночного дождя скамейкой. Дневной приют детей с мамами, студентов и смирных городских пьянчужек. Весь джентльменский набор большого города. Некоторое время Ирка трепетно созерцала площадку, напряженно ожидая, что сердце проснется и что-то подскажет. Ничего подобного. Сердце молчало и лишь огрызалось, как партизан на допросе. Подбежала крупная молодая собака. Тощая, с ребрами, обозначенными, как на анатомическом пособии. Очень серьезно, не заигрывая и не попрошайничая, она обнюхала Ирке руки и отбежала. Ирка попыталась посмотреть на собаку истинным зрением, но увидела только то, что у собаки блохи, а на задней ляжке следы глубокого, но неплохо заживающего укуса. Ирка окликнула собаку и бросила ей остатки еды из пластиковой коробки, которую едали в поезде. Пес вернулся, внимательно все обнюхал, но съел только сливочное масло. «А ну пошел отсюда! Собачек, небось, кормите, а слуга у вас уже 2 недели не пнутый!» Завистливо топая на пса ластами, крикнул Антигон. Собираясь уходить, Ирка машинально взяла у Антигона копье. Сделала шага 2 и внезапно ощутила, как футляр от бильярдного кия дрябло повис у нее в руке. Первой мыслью было, что копье сломалось в маршрутке, но тотчас по весу Ирка осознала, что причина в ином. В футляре больше ничего нет. Копье, упорно не желавшее исчезать вот уже несколько дней, теперь удалилось само собой. Ирке захотелось немедленно призвать его, чтобы проверить, отзовется оно или нет. Но что-то подсказало, что делать этого не следует. Во всяком случае, не здесь и не сейчас. Антигон нетерпеливо прыгал у подъезда. Глухая железная дверь была недавно покрашена в серебристо-серый цвет. Причем красили так старательно злобненько, что закрасили даже и кнопки домофона. Несколько секунд Ирка соображала, как ей попасть внутрь, после чего догадалась достать ключ, который дала ей Фулона. На брелке вместе с обычным ключом висела магнитный. Она поднесла его к домофону, и тот запищал, как голодный птенец, увидевший мамочку. Подъезд поражал своей масштабностью и одновременно запущенностью. Он был похож на узкий, непропорционально вытянутый кверху пенал. Ступеньки выглядели так, будто им пришлось выдержать минометный обстрел. Ирка на мгновение остановилась, вслушиваясь в сонную тишину подъезда, и решительно двинулась вперед. Кикимор, тащившийся сзади, с отставанием ступенек на 5, неожиданно издал горлом неясный возглас. Ирка обернулась и увидела, что Кикимор исчез. «Антигон!» — окликнула она нервно. Но никто не отозвался. Снаружи кашлял случайными звуками город. Натянутой стальной струной гудел кран в порту. Где-то наверху довольно далеко хлопнула дверь. Пока Ирка соображала, каким образом Кикимор мог умчаться вперед, кто-то не сильно, явно отвлекая внимание, дернул ее сзади за рюкзак. Ирка стала поворачиваться, но тотчас чьи-то холодные ладони закрыли ей глаза. Валькирия-одиночка всегда считала, что у нее хорошая реакция, однако чем больше человек уверен в каком-либо из своих достоинств, то тем сильнее он заблуждается. Это непреложное правило ей сейчас и доказали более чем наглядно. Ирка попыталась освободиться, но держали ее крепко. Можно было, конечно, сделать что-нибудь в меру кардинальное, например, сломать нападавшему мизинец или ударить его каблуком по подъему ноги, однако с этим Ирка пока не спешила. конце концов, вреда ей пока не причиняли. Даже больно не делали. Кроме того, Ирка сообразила, что напади на нее темный страж, ее голова давно бы уже прыгала по ступенькам. Церемониться бы с ней точно не стали. «Считаю до трех и начинаю злиться», — предупредила она. Сзади кто-то хмыкнул, явно не слишком устрашенный. «Если с моим кикимором что-то случилось, бери фломастер и рисуй себе черную рамочку», — продолжала Ирка. За ее спиной послышался смех, и очень знакомый голос сказал. «Я вот тут прикинул. Большинство поездов из Москвы в Питер и из Питера в Москву выходят поздно вечером и идут одну ночь. Билет в плацкарте стоит гораздо дешевле гостиницы. Интересно, кто-нибудь из иногородних туристов додумался днем бродить по Питеру, а ночью ехать в Москву? Следующий день бродить по Москве и ночью снова в Питер. Интересный такой эмоциональный бутерброд. Довольно вкусно может получиться, если продумать все детали». «Матвей!» — радостно воскликнула Ирка. Руки отпустили ее, и действительно, она увидела Багрова. На нем была яркая альпинистская куртка с большим количеством молний. Длинная челка спускалась ниже бровей. «А я тебя чуть не убила!» — Багров улыбнулся. «Да я так и понял. Знаешь анекдот? Я бы ему шею сломала, повезло, что не сунулся!» — заявила черепаха, провожая взглядом жирафа. Немножко обиженная, Ирка наклонилась, поднимая упавший рюкзак. «Откуда ты здесь взялся?» — спросила она. «Мог бы сказать от верблюда, да не хочется клеветать на бедное животное». «Перестань хохмить, я серьезно». «Да я тоже. Адрес и ключи дала мне Фулона. Ну а с поездом я решил не связываться. Мне и билет бы не продали, я паспорт свой опять потерял». «Что, еще один? Это какой, пятый?» — не поверила Ирка. «Если не шестой», — самодовольно признал Матвей. Гражданским бумагам он относился с величайшим равнодушием. Паспорт, которым на всякий случай снабдила его Фулона, он называл «инструкцией на мой труп», а чистые его страницы со всевозможным семейным положением использовал как записную книжку. Ирка в целом его понимала. Никто из тех, кто хотя бы слегка, хотя бы краем души постиг вечность, никогда не сможет важно дуть щеки при виде любой бумажки с гербовой печатью. Да и что такое бумажка, когда само наше тело при всем его мудром устройстве всего лишь треть ванной воды и еще примерно полведра всякой прочей таблицы Димы Менделеева. Когда Багров терял очередной паспорт, Ирка, втайне побаивающаяся Фулону, отправлялась к Гелате и через нее уже добывала новый документ. Гелата относилась к Матвею благосклонно, хотя и дразнила его за глаза. Некромак с пропиской в лодочном сарае. Сарае — это потому, что адрес лодочной станции был записан у него внутри штампа с пропиской. «Значит, ты здесь уже давно?» — спросила Ирка у Багрова. «Часов шесть точно. Время оглядеться и познакомиться с соседями у меня было», — таинственно заверил ее Матвей. Ирка понадеялась, что соседи хотя бы живы. «А где Антигон? Куда ты его дел?» — спросила она. Багров уклонился от прямого ответа. «Ну и шума же от вас было. Вначале пыхтели у дверей, как стадо паровозов, затем вошли навьюченные, наступая друг друга на пятки. И это-то в незнакомом месте. Нет, чтобы растянуться, оглядеться, просканировать магию», — сказал он с укором. Распределительный щит, установленный внизу, дрогнул, будто кто-то пнул его изнутри. Свет в подъезде мигнул, погас и снова зажегся. Дверца распахнулась и выглянул Антигон. Потемневшие бакенбарды стояли торчком. От одежды пахло проводкой. Зато в глазах плескало буйное счастье. «Вообразите, хозяйка, меня током шибануло! Вы поднимайтесь, а я тут пока ремонтик сделаю!» — крикнул Кикимур в восторге и, отплюнув кусок оплавленного провода, вновь полез в распределительный ящик. Щит задергался и задымил. Свет в подъезде погас окончательно. «И догадался же я, шляпа, куда его сунуть! Хуже, чем запереть наркомана на аптечном складе», — сказал Багров виновато. Лестничные пролеты были длинные. Поднимаясь по ступенькам, Ирка пыталась сообразить, зачем Фулоне потребовалось отправлять к ней в Питер помощника. Это, конечно, здорово, но все же интересно, почему? «Да, я думаю, она поняла, что никто не способен наблюдать за площадкой круглосуточно. Надо же иногда делать вид, что спишь», — вслух предположил Матвей. Ирка остановилась и, повернув к нему лицо, взяла его за локоть. «Еще раз влезешь ко мне в мысли, умчишься вниз читать ступеньки», — предупредила она. На третьем этаже Багров остановился и шагнул к тяжелой двустворчатой двери. Ирка потянулась за своим ключом, но вспомнила, что у Матвея ключ тоже имеется. «Хочешь открыть дверь? Ну попробуй», — коварно предложил Багров. Ирка повернула ключ четыре раза. К Ключ слушался охотно, даже слишком, однако на общем результате это никак не сказывалось. Дверь оставалась закрытой. «Не получилось?» «То-то же. Я тоже долго мучился. Оказалось, есть секрет. Когда провернешь ключ до половины, вот так, до диагонали, дверь надо пнуть. Не сильно, а нежно и прицельно. Примерно вот сюда. Только не переусердствуй, а то предохранитель защелкнется, и с этой стороны вообще не откроешь». «А если пнешь слабо?» — поинтересовалась Ирка, отводя ногу, чтобы испытать полученный совет на практике. «Тогда дверь не ощутит серьезность твоих намерений попасть внутрь квартиры». Ирка сделала короткое движение ногой. «Ай!» — язычок замка щелкнул. «Молодец! У тебя определенно талант. Только в другой раз пинай не пальцами. На ноге столько замечательных мест. Зачем же выбирать самое неудачное?» — снисходительно одобрил Багров. Ирке вновь захотелось его убить. Со своей опекой Багров порой становился просто невыносимым. Не потому ли с ним Ирке бывало иногда так же тяжело, как и без него? Ирка дважды безуспешно врезалась плечом в дверь. «Все же лучше на себя!» — не удержался от совета Матвей. И оказалась в длинном широком коридоре. Направо шли двери, за которыми угадывались узкие комнаты-пеналы. Всего комнат было три. Крайняя совсем откушенная. У Ирки возникло стойкое ощущение, что именно там им и предстоит жить. Коридор выводил в помещение с занавеской. За занавеской обнаружилась кривоногая ванна, а само помещение, в котором поселилась ее кривоногость ванна, — кухней. «Это как так? Почему?» — спросила Ирка озадаченно. Она попыталась, но так и не сумела представить, как какая-нибудь бабулька сможет сидеть в ванне, когда тут же, в метре от нее, через занавесочку, гоняют чьи два коммунальных соседа. Матвей охотно пояснил, что они в доходном доме 1911 года постройки. Доходный — это значит под сдачу. Учитывая, что Васильевский остров считался тогда дремучей окраиной, дом, мягко скажем, строился не для богатых. Ванная в нем была не предусмотрена вообще, водопровод с канализацией тоже. Когда, лет через 40 уже, стали устраивать кухню и ванную, не придумали ничего лучше, как занять под эту крайнюю комнату. Вдоль левой стороны коридора тянулся длинный стол-верстак с полками, на которых помещались многочисленные части горных велосипедов. Судя по числу рам, велосипедов было не меньше трех. На стене висели доски для виндсерфинга, серфинга и кайта, а все пространство под ними занимали постеры с профессиональными серфингистками. Серфингистки были девушки, как на подбор видные, но на придирчивый взгляд Ирки с короткими ногами. «Никакой мистики. Чем центр тяжести ниже, тем больше устойчивость», — пояснил Матвей, предварительно разорвав дистанцию, чтобы не поплатиться за очередное подзеркаливание. «Соседей тут двое», — продолжал он. «Один — Игорь, парень-студент. Это его доски и велосипеды. А вот со второй соседкой я познакомился ближе, чем хотелось бы. Активная такая дама. В квартиру меня пускать не хотела. Я дверь открываю, а она ключ мой с другой стороны своим ключом выталкивает». «Ты ей ничего не сделал?» — с беспокойством спросила Ирка. «Да не, ничего. Только посадил в тот же ящик, что Антигона». «Да шучу я. Поладили потом. Ты ее увидишь. Зовут Инга Михайловна. Она такая подтянутая вся, правильная. На кухне у нее 5 ведер, в которые она собирает мусор разных сортов. Пластиковые банки отдельно, жестянки отдельно, бумаги отдельно». «Разве это плохо? По-моему, правильно. Просто как в Европе», — одобрила Ирка, сроду не имевшая помойного ведра, но по бытовой линии заталкивавшая мусор внутрь пустых молочных пакетов. «Хорошо-то хорошо», — согласился Багров. «Но если что-то случайно опрокинешь, она орать начинает. Она из тех экологов, у которых на лбу написано «Растерзаю за раздавленного таракана». По мне так в первую очередь человек должен любить людей, а мусор и антарктических пингвинов только от крайних излишков любви, которых обычно не бывает». «Странно. Вроде хорошо, а на самом деле плохо», — сказала Ирка, представляя себе Ингу Михайловну как маленькую и кругленькую женщину с поджатыми губами. «Я не говорю, что плохо. Но есть настоящая любовь к людям, которая уже потом переливается на все другие живые существа. А есть любовь замещающая, пустая и фальшивая. Это когда человек любит исключительно кошек, собак, попугайчиков, бенгальских тигров или дельфинов. Любит до безумия, до подвизгивания, ненавидя все остальное, замещая любовь к человеку любовью к кошке или птичке. Такой человек легко произносит что-нибудь в духе: «Только моя собака меня понимает». Или «Всех людей в мире не променяю на одного волнистого попугайчика», — серьезно сказал Багров. Ирке надоело стоять в коридоре с рюкзаком, и она толкнула дверь в комнату. Комната оказалась лучше и просторнее, чем можно было ожидать снаружи. Не исключено, что кто-то из валькирий, скорее всего, любившая уют Гелата, тайком от Фулона немного похимичил здесь с пятым измерением. Поперек комнату удачно разгораживали книжные полки, так что получились две вполне независимые и автономные жилые зоны. «Чур я у окна», — заявила Ирка. «А я?» — грустно спросил Багров. «А ты будешь сторожить дверь, чтобы меня не украли, а украли тебя». Ирка бросила на кровать сумку с ноутбуком, скинула рюкзак и отправилась умываться. После подъезда у нее было острое ощущение собственной нестерильности. «Осторожно, вода горячая!» — запоздало крикнул ей вслед Багров. «Я не мог, чтобы умываться холо! «Я ж предупреждал!» — укоризненно произнес Матвей. «Ты предупреждал горячее, а надо было предупреждать чокнутый кипяток!» — завопила Ирка. «Улавливаешь семантическую разницу!» Багров засмеялся. «Чего ты смеешься?» — взвилась Ирка. «Ты даже когда злишься, употребляешь заумные слова. Надо будет как-нибудь уронить тебе на ногу молоток и послушать, что ты тогда скажешь». Ирка от неожиданности перестала злиться и наморщила лоб. Вопрос был интересный. «Наверное, я попытаюсь проследить трансформацию образа молотка в мировой литературе, взяв в качестве первого образа молот какого-нибудь Тора. Потом, всесторонне выяснив все пласты, вычленю какие-нибудь общие черты, характеризующие все молотки и молоты, а именно жесткость, грубость, и перейду к рассуждению о том, что конкретно хотела сказать мне в твоем лице коллективное бессознательное, когда позволила молотку вторгнуться в границы моего физического «я». Ирка с торжеством уставилась на Багрова и собралась развивать тему дальше, но неожиданно кроткая, сильная боль на вылет просверлила ей виски. Ирке почудилось, что она ослепла. Перед глазами заплясали белые огненные пятна, какие бывают от направленной в лицо лампы. Она упала на колени, едва не ударившись носом о ванну, но тотчас вскочила. Мгновением позже до слуха Ирки долетел подозрительно знакомый вопль. Оттолкнув Багрова, она кинулась к окну и увидела, как двое приземистых мужчин под локти несут куда-то Антигона, а он бьет ногами и верещит. Успела Ирка увидеть и грязно-желтую машину, за задним стеклом которой угадывался бледный овал чьего-то лица. Ирка призвала копье и уже занесла руку для броска, но раздумав, повернулась и метнулась вниз по лестнице. Можно было, конечно, телепортировать, но экстренные телепортации редко бывают удачными. Загрохотали ступени. Матвей, поначалу отставший, нагнал ее уже внизу. Когда Ирка и Багров выбежали на улицу, ни мужчин, ни схваченного ими кикимора уже не было. Там, где недавно стоял автомобиль, на асфальте остался синеватый след шин. Как видно, водитель сорвался с места резко, с пробуксовкой. Ирка сгоряча пробежала 100 метров, после чего вернулась к ожидавшему ее Матвею. Тому с самого начала ясно было, что догнать легковую машину бегом – иллюзия. «Не успели!» – воскликнула Ирка. «Почему ты не бросила копье? Убила бы хоть одного, а я допросил бы труп. Не успели бы они затолкать его в багажник», — сказал Багров, своим повышенным гуманизмом подтверждая, что его учитель Волф занимался далеко не одним только сбором лекарственных трав. Ирка посмотрела на копье, древко которого сотрясалось нетерпеливой и обиженной дрожью. «Стекло мешалось», — сказала она. «С каких это пор копье валькирии может помешать стекло? Оно попадет в цель в любом случае, если брошено с решимостью», — уверенно произнес Матвей. Ирка покорно кивнула. Она отлично знала, что Багров прав. Какой смысл врать и отрицать очевидное? «Я не смогла», — призналась она. «Ты же знаешь, что копьем валькирии нельзя ранить. Если оно в кого-то попадет, то это уже окончательно». «Ну и прекрасно. В каких-то вещах чем окончательнее, тем лучше». «Нет, не прекрасно», — рассердилась Ирка. «Они ведь только схватили Антигона. Не убили, а лишь отняли булаву и потащили в машину. Не смотри на меня как доктор. Я знаю, о чем ты думаешь. Что добро должно быть с кулаками. Оно как кулаки перевесят. И очень даже легко могут перевесить». Багров не стал затевать спор. «По мне, чем раньше пересекается зло, тем меньше оно успевает натворить. И тем с меньшими потерями выкорчевывается. Прижжешь маленькую ранку, не будет язвы», — только и сказал он. Помолчал, посмотрел на следы шин и добавил. «Странно, что Антигон не успел ничего сделать. Обычно у него обостренное чувство опасности. Конечно, я тоже его схватил, но я-то другое дело. У меня было время приготовиться». «И правда странно. Может, его так сильно током шарахнуло, что он ничего не соображал?» — предложила вариант Ирка. «Не в том причина. Тут что-то другое». Багров вошел в подъезд, и, бросив задумчивый взгляд на выкорчеванную без усилий железную дверь, остановился у электрического шкафа. В шкафу что-то гудело и тряслось. Кисло, до щекотного чувства в языке, пахло паленой проводкой. На пыльной резиновой оплетке одного из кабелей ясно обозначились 4 пальца и черта от ногтя. Похоже, Антигон пытался удержаться, когда его выволакивали. Никаких особых следов борьбы. Взяли тепленьким. Убивать не стали, потому что явно хотят что-то узнать. «Заметь, что вопить Антигон начал уже на улице», — сказал Багров. «И что это значит?» «Ты ощутила сильную головную боль за несколько секунд до того, как мы услышали крик?» «Да, мне показалось, что голова у меня сейчас взорвется». «Мне тоже было не особо приятно, хотя я успел блокироваться. Тут с вражеской стороны сработал сильнейший интуитивщик. Он послал волну боли, которая на несколько секунд лишила Антигона способности сопротивляться. Если мы с тобой почувствовали это наверху, через кучу ступеней отсюда, то что испытал твой кикимор внизу?» Несмотря на то, что ситуация была малоподходящая, Ирка не стала сдерживать улыбку. «Я примерно знаю, что...» — сказала она. «И что же?» «Крайнее удовольствие!»